Письмо из Бристоля от Джона Трелони. Корабль куплен и снаряжен. Стоит на якоре, готовый выйти в море. Лучше нашей шхуны и представить себе ничего невозможно. Управлять ею может даже младенец. Название ее «Испаньола». Корабль я достал без труда. Каждый в Бристоле старался помочь мне. Стоило только намекнуть, что мы отправляемся за сокровищем. Значит, Сквайр все-таки проговорился. К сожалению, Джим. Так, дальше. Нашелся для нас отличный капитан. Гораздо больше пришлось мне повозиться с подбором команды. Но судьба смилостивилась надо мной, и я встретил человека, который сразу устроил мне все это дело. Это старый моряк, долговязый Джон Сильвер. У него нет одной ноги, сейчас он живет на суше и содержит таверну. Но хочет снова отправиться в море и ищет место судового повара. Я думал, что нашел кока, а оказалось, что с помощью Сильвера я нашел целую команду из настоящих, опытных, просоленных океаном моряков. Не теряя времени, мчитесь в Бристоль. Вот и ты, Джим. Теперь вся команда в сборе. Сэр Трелони, а когда мы отплываем? Мы отчаливаем завтра. Но дел еще много. Джим? Да, сэр. Сбегай за нашим коком в таверну «Подзорная труба». Вот записка. Слушаю, сэр. Мистер Сильвер, сэр. Да, мой мальчик, меня зовут Сильвер, а ты кто такой? Вам письмо от Сквайра Трелани. А, понимаю, ты наш новый юнга. Да, сэр. Очень приятно, рад тебя видеть. В это мгновение какой-то человек, сидевший в дальнем углу, внезапно вскочил с места и кинулся к двери. Но торопливость его привлекла мое внимание, и я с одного взгляда узнал его. Это черный пес! Как его зовут? Ты сказал черный. Как дальше? Пес, сэр. Разве мистер Трелуни не рассказывал вам о разбойниках? Черный пес из их шайки. Что, в моем доме? Эй, Гарри! Да, сэр! Догони его! Есть, сэр! А теперь попробуем вспомнить. Черный пес. Черный пес. Нет, никогда не слыхал о таком. И все же, как будто я его где-то видел. Он! Да, да, он нередко заходил сюда с каким-то слепым нищим. Да, да, со слепым. Я и слепого этого знал. Его звали Пью. Верно, Пью. Именно так его и звали. Хорошо, если Гарри поймает этого негодяя. Он удрал, сэр. Скрылся в толпе. А деньги за 3 кружки? А деньги? Вот дьявол. Про деньги-то я и забыл. Я хоть и стар... А какого разыграл морского теленка? Я вижу, Хокингс, мы с тобой будем хорошей парой. Ведь я и сейчас юнга в душе. Однако дело есть дело. Пойдем с тобой к капитану Трелони доложить обо всем, что случилось. Дело-то ведь серьезное, Хокингс. И надо сознаться, ни мне, ни тебе оно чести не приносит. Ни тебе, ни мне. Ни тебе, ни мне. Встреча с черным псом в подзорной трубе пробудила все мои прежние подозрения, и я внимательно следил за поваром. Да, вот так оно и было, сэр Трелони и сэр Ливси. Не правда ли, Хокинс? Точно так и было. Очень жаль, что этому черному псу удалось убежать. Да, ну что же делать? Сильвер, да? Команде быть на корабле к 4 часам дня. Есть, сэр! Ну, Сквайр, Джон Сильвер мне по вкусу. Чудесный малый, чудесный. Капитан Смолет, сэр, хочет с вами поговорить. Я всегда к услугам капитана. Попроси его пожаловать сюда. Слушаю, сэр. Вот что, сэр, я буду говорить откровенно, даже рискую поссориться с вами. Что случилось? Мне не нравится эта экспедиция. Мне не нравятся наши матросы. Мне не нравится мой помощник, мистер Эрроу. Вот и все. Коротко и ясно. Быть может, сэр, вам не нравится также и шхуна? Я ничего не могу сказать о ней, сэр, пока не увижу ее в плавании. Тогда, сэр, быть может, вам не нравится ваш хозяин? Если Погодите. Это ничего, кроме ссоры, не выйдет. Вы сказали, капитан, что вам не нравится наша экспедиция. Почему? Меня пригласили, сэр, чтобы я вел судно, как говорится, не задавай вопросов туда, куда прикажет этот джентльмен. Затем я узнал, что мы едем искать сокровища. Я услыхал об этом от своих собственных подчиненных. А искать сокровища, сэр, дело щекотливое. Поиски сокровищ вообще не по моей части, я не чувствую никакого влечения к подобным затеям. Особенно, если это дело секретное. И секрет, прошу прощения, мистер Трелани, выболтан, так сказать, даже попугаю. Что? Попугаю Сильвера? Нет, это просто поговорка. Она означает, что секрет уже ни для кого не секрет. Мне кажется, вы недооцениваете трудности дела, за которые взялись. И я скажу вам, что я думаю об этом. Вам предстоит борьба не на жизнь, а на смерть. Вы совершенно правы. Мы сильно рискуем. Но вы ошибаетесь, полагая, что мы не отдаем себе отчета в опасностях, которые нам предстоят. Вы сказали, что вам не нравится наша команда. Да. Что ж, по-вашему, мы наняли недостаточно опытных моряков? Они мне не нравятся. И вообще нужно было поручить набор команды мне. Не спорю, это промах, и, уверяю вас, совершенно случайный. Затем, кажется, вам не нравится мистер Эрроу. Штурман Эрроу слишком распускает команду. Так что же вам от нас нужно? Вы твердо решили отправиться в это плавание, джентльмены? Бесповоротно. Отлично. Тогда я ставлю свои условия. Порох и оружие складывают в носовой части, поближе к матросам. А между тем, есть прекрасные помещения под вашей каютой. Почему бы их не сложить туда? Это первое. Первое? Да, сэр, первое. Затем, койки четверых слуг нужно устроить возле вашей каюты. Это второе. Есть и третье, сэр? Есть, сэр. Слишком много болтают. О, да, в этом вы правы. Чересчур много болтают. Я передам вам только то, что слышал собственными ушами. Говорят, будто у вас есть карта какого-то острова. Будто на карте крестиками обозначены места, где зарыты сокровища. Будто этот остров лежит... И тут он с полной точностью назвал широту и долготу нашего острова. Я не говорил этого ни одному человеку. Да? Однако каждый матрос знает об этом, сэр. А что, если команде было известно и без нас, где находится остров сокровищ? Суматоха продолжалась всю ночь. Мы перетаскивали вещи с места на место. Я уже устал, как собака. Впрочем, если бы даже я устал вдвое больше, я и то не ушел бы с палубы. Все было ново и увлекательно для меня. Я жадно рассматривал старых моряков с серьгами в ушах, с просмоленными косичками, с шикарной морской походкой в развалочку. Если бы вместо них мне показали королей или архиепископов, я обрадовался бы гораздо меньше. Вира якорь! Есть вира якорь! На фалах генерала! Гафеля-горделях! дерих фалах, топсель шкотах и оттяжках, паруса поднять! Есть поднять! Эй, окорок! Долговязый Джон, затяни-ка песню. Старую. Ладно, ребята. По морям и океанам злая нас ведет звезда. Ходим мы по разным странам и нигде не бьем гнезда. Стало нашим капитаном черная, как ночь, вражда. Чего нам унывать, нам нечего терять. Море поет, море зовет, смело вперед! Приятели смелей. И вдруг мне припомнился наш старый адмирал Бенбоу. Почудилось, будто голос покойного Бонса присоединился к матросскому хору. Принимая обломки, мертвых похоронит враг. Принимая обломки, мертвых похоронит враг. Будут проклинать потомки черный наш пиратский флаг. Будут вспоминать потомки подвиги морских бродяг. Чего нам убывать, нам нечего терять. Море поет, море зовет, смело вперед. Приятели смелее, разворачивай парус. Легко, веселись, как черт. Одни убиты пулями, других схватила старость. Все равно за борт. Ветер раздул паруса, земля отступила. Прибрежные корабли стали удаляться. Испаньола начала свое плавание к острову сокровищ. Заходи поболтать с Джоном. Никому я не рад, так как тебе, сынок. Садись. Благодарю, сэр. Садись. И послушай. Вот, капитан Флинт, я так назвал моего попугая в честь знаменитого пирата. Так вот, он предсказывает, что наше плавание окончится удачей. Вот, послушай. Верно я говорю, капитан? А сколько лет этой птице, сэр? О, наверное, лет 200. Разве только дьявол повидал на своем веку столько зла, сколько мой попугай. Он очень много плавал, очень много. Побывал всюду с прославленным пиратом Инглендом. На Мадагаскаре, на Малабаре, в Суринаме, в Порто-Белло. Он видел, как вылавливает груз затонувших кораблей. Вот когда он научился кричать «пиастры!» А с виду, а? Ты сущий младенец. Но ты понюхал пороху, а? Не правда ли, капитан? Поворачивай на другой ганс! Поворачивай на другой ганс! Он у меня отличный моряк, отличный. Ну, на, ешь, на. Ест. Он любит сахар, сэр? Первое дело. На, на, ешь. И все-таки, очевидно, Сильвер благородный человек. И так интересно слушать его рассказы. Плавание проходило нормально, хотя пришлось перенести бурю, которая только подтвердила достоинство Испаньолы. Команда казалась довольной, да и неудивительно. Сквайр Трелони пользовался всяким предлогом, чтобы выдать матросам двойную порцию грога. На палубе всегда стояла бочка с яблоками, чтобы каждый желающий мог лакомиться ими, когда ему вздумается. Из всего этого баловства ничего хорошего не выйдет. Это их только портит. Мы шли уже много дней. Согласно вычислениям, нам оставалось плыть менее суток. Море было спокойное, Испаньола неслась вперед. Когда зашло солнце и работа моя была кончена, я, направляясь к своей койке, вдруг подумал, что неплохо было бы съесть яблоко. Быстро выскочил я на палубу. Оказалось, что в бочке всего одно яблоко, и чтобы достать его, мне пришлось влезть в бочку. И вдруг я услышал голоса. Нет, нет, не я. Капитаном был Флинт, а я был квартирмейстером, потому что у меня нога деревянная. Я потерял ногу в том же деле, в котором старый Пью потерял свои иллюминаторы. Некоторые пираты меняют название своих кораблей. Глупости это. Еще скорее попадаются. Вот Флинт никогда не менял прозвище своего корабля. Морж. О, Морж. Морж насквозь был пропитан кровью, а золота на нем было столько, что он чуть не пошел ко дну. Я лежал на дне бочки и вслушивался, задыхаясь от страха и любопытства. С первых же слов я понял, что жизнь всех честных людей на корабле находится у меня в руках. Thank you.